ребенка. Ближе, ближе, ближе, ближе. Доверчивая, чистая, простая, не знающая истинных путей. Извините. Доверчивая, чистая, простая, душа ребенка Богом вручена. Родителям, как вазочка пустая, открытая от краешка до дна. Неосторожно сказанное слово, которое, как выстрел, не вернешь, навеки может потрясти основы, как самая безжалостная ложь. Сказал одно, а делаешь другое, и ближнего при детях осудил. И тем сердечко чистое, простое, ребенка своего же засорил. Характер у детей податлив, гибок, но можно, перегнув его, сломать. Не перечесть родительских ошибок, но все ж их часто можно избежать. Цветник духовный, Библия Господня, мед мудрости в ней льется через край. И всем, что для себя собрал сегодня, своих детей ты души напитай. Доверчивая, чистая, простая, не знающая истинных путей, чем наполняешь вазочки пустые, что сеешь в души чистые детей. Аминь. Аминь.